самозванные патриции. Желают жить шикарно, но желают за границей. Однако даже не выходят за свои границы, за фантазии, которым в их лице не сбыться. Я такой от их порока только. Я всего лишь так хочу, чтоб каждый счастлив был. Хотя кому я вру? Себе или вам? На очереди процедуры из кровавых ванн. Твою шею кровь закипит, но остынет разум. Ложный позыв тебе вырвал траншею. Закопай себя сам глубоко и сразу. Шепчу твой сценарий, давай повторяй же. Руки дергают в такт, ты бессилен. Препарируй безмолвие ложь. Что же дальше? Я грамотно сделал модель суицида. Над головами раздается только свист катаны, обрубляющий мораль всему еще живому. Полно пороха, шашек, дымовых пропана. Здании. Жирные князья внутри выгребли канал. Или там, неважно, вроде кому и как попасть в капкан. На чьей странице, в каком моменте стануть тупиц, таков уж план. Показ мод почти вот, подбор пород, урод, урод. Бросай пилот всех за борт, их не спасет кривой рот. Каждый же мог нести бред, каждый же мог причинять вред. Иду в тьму пыли, в пакет ищу жертв и режу всех. Каждый же мог говорить слова, хоть и смысл в них, но едва. Я рву себя, но во имя цели мой злобный пыл каждого заденет. Вот ошиба сагнет.